Подглавка восьмая. Кроме села Боброво, у батюшки была еще и другая прекрасная усадьба в Тульской губернии — село Покровское. Оно было расположено по обеим сторонам реки. С одной стороны имение было Корсаковское, а с другой — Щербатовское. Когда батюшка женился, матушке дали в приданое ту часть, что за рекой. В целом и вышло прекрасное имение. В Покровском дом был гораздо меньше, чем в Боброве. Соседей было менее, батюшка и нашел, что ему и покойнее, и выгоднее переехать на житье в Покровское. Кроме того, вот что еще было причиной к перемене места жительства. Калуга была только в 17 верстах от Боброва. В Калуге был в то время наместником Иван Никитич Кречетников. Примечание. Наместник — военный начальник губернии. Иван Никитич Кречетников. Здесь допущена ошибка в имени. Речь идет о Михаиле Никитиче Кречетникове, 1729-1793, участнике Семилетней войны, впоследствии генерал-аншефе, генерал-губернаторе нескольких губерний. Он благоволил к батюшке, и то и дело посещал его, приедет обедать, а за ним и вся городская знать тянется, и многие живут по нескольку суток. Такие приезды становились очень недешевы. Батюшка и расчел, что ему лучше жить в Покровском. А то случалось и так, что Кречетников назовется к батюшке, все изготовит, гости съедутся, вдруг едет гонец, наместник извиняется, что сегодня не может быть, а будет вот тогда-то. Стало быть, опять хлопоты, возня, траты. Батюшка решился уехать и жить потише и поскромнее. Вот что припомнилось мне о Кречетникове, когда он был наместником в Калуге. В тот год, когда императрица Екатерина II посетила Калугу, уж не помню, в каком именно году, на хлеб был плохой урожай. Примечание. Екатерина II прибыла в Калугу 15 декабря 1775 года и провела в городе один день. В результате этой поездки Калуга была преобразована из провинциального в губернский город по указу от 24 августа 1776 года. Первым калужским наместником стал Кречетников, проведший ряд мероприятий, сделавших город едва ли не самым благоустроенным провинциальным городом Средней России. Подробнее смотри в книге «Калуга. Опыт исторического путеводителя по Калуге и главнейшим центрам губернии». Калуга, 1912 год, страницы 34-38. Впоследствии Кречетников стал псковским губернатором и владел в Москве домом на Пречистенке на углу Полуэктовского переулка под номером 19. Журавлева, страница 32. Ожидая прибытия государыни, Кречетников распорядился, чтобы по обеим сторонам дороги, по которой ей надлежало ехать, на ближайшие к дороге десятины свезли сжатый, но еще не убранный хлеб, это было в августе, и уставили бы копны как можно чаще, оставив таким образом отдаленные десятины совершенно пустыми. При въезде в город были устроены триумфальные ворота и украшены снопами ржаными и овсяными. Знала ли императрица о скудости урожая и заметила ли она, что было на дороге, неизвестно, но обошлась с наместником милостиво. Она спросила его, однако, хорош ли был урожай. Кречетников отвечал, прекрасный. Когда после стола наместник доложил ей, что в городе есть театр и изрядная труппа, и не соизволит ли ее императорское величество осчастливить театр своим посещением, она потребовала список играемых пьес и, возвращая он, и прибавила, «Ежели у вас разыгрывается хвостун, то хорошо бы им позабавиться», и пригласила наместника в свою ложу. Примечание. «Хвостун» — обличительная комедия «Княжнина», источником которой послужила пьеса французского драматурга Брюйеса «Важный». Основной темой французской пьесы была борьба с дворянским чванством. Княжнин углубил ее содержание, обратив комедию против придворного фаворитизма, процветавшего при Екатерине II. Смотри «Княжнин. Избранные произведения. Вступительная статья подготовительного текста и примечания Кулаковой». Ленинград, 1961, страницы 737-738, библиотека поэта, большая серия. Во время комедии, которая шла очень исправно, государыня часто посматривала на Кречетникова и милостиво ему улыбалась, он сидел как на иголках. В тот ли же вечер или на завтра, не знаю, был дан бал для императрицы калужским дворянством, и она его почтила своим высочайшим посещением. Во время сего бала она была милостива Кречетникову, но после ужина, перед отъездом, сказала ему: «Вот вы меня угощаете и делаете празднество, а самым дорогим угостить пожалели. Чем же, государыня?» — спросил Кречетников, не понимая, чего могла пожелать императрица. «Черным хлебом», — отвечала она, и тут высказала ему свое неудовольствие. «Я желаю знать всю правду, а от меня ее скрывают и думают сделать мне угодное, скрывая от меня дурное. Здесь не урожай, народ терпит нужду, а вы еще делаете триумфальные ворота из снопов. Чтобы мне угодить, не следует от меня таить правды, хотя бы и неприятной. Прошу это запомнить на будущее время». Вообще императрица была очень милостива к Кречетникову, но, вероятно, он имел недоброжелателей, которые старались вредить ему. Впрочем, он до кончины сохранил благорасположение, а, пожалуй, можно сказать, что и по смерти императрица его еще жаловала. Он был пожалован в графы, и это известие было привезено курьером на другой день по его кончине. Он находился в то время в Польше. Когда мы переехали на жительство в Покровское, вскоре после кончины матушки, там что-то было мало соседей, и из них памятны мне Рукуновы и Еропкины. Рукунов был уже очень немолод, он был последним сокольничим и рассказывал, что присутствовал на последней соколиной охоте при императрице Елизавете Петровне. Он очень любил рассказывать, как нужно вынашивать соколов для охоты. Много было интересного в его разговоре и воспоминаний о разных случаях на охоте, но это все так давно я слышала, что все перезабыла. Одно только мне памятно, что однажды на охоте при Елизавете Петровне он свалился с лошади в присутствии императрицы, и это вышло как-то так смешно, что она не могла удержаться от смеха, а ему и больно, и досадно на свою неловкость. Еропкиных и мужа, и жену я живо помню. Петр Дмитриевич был женат на Елизавете Михайловне Леонтьевой. Он прославился во время чумы в 1771 году. Чума началась еще в декабре месяце 1770 года, но особенно стала свирепствовать в Москве в марте месяце. Примечание. Эпидемия чумы 1770-71 годов была занесена в Россию с русско-турецкого театра военных действий. Она обнаружилась при вступлении русских войск в Молдавию. С конца лет этого года эпидемия стала надвигаться на Москву и с новой силой вспыхнула весной 1771 года. По словам очевидца, народ умирал ежедневно тысячами. Фурманщики, или, как их тогда называли, мортусы, в масках и вощеных плащах длинными крючьями таскали трупы из вымороченных домов, другие поднимали на улицы, клали на телегу и везли за город. Пыляев, Старая Москва, страница 31. Наместником в Москве в то время был граф Петр Семенович Салтыков, губернатором — Бахметьев, а Юшков Иван Иванович — обер-полицеймейстером. Они все так струхнули, что поскорее разъехались. Салтыков уехал в свою подмосковную, в Марфино. Те тоже куда-то попрятались, так что Москва осталась без призора. Примечание. Главнокомандующий Москвы фельдмаршал граф Петр Семенович Салтыков, 1698-1772, находившийся во все время разгара эпидемии в городе, принимавший самые экстренные и необходимые меры по борьбе со страшной моровой язвой, по словам историка, просто не выдержал и отправил Екатерине II отчаянное донесение, содержавшее и личную просьбу дозволить ему на время отлучиться. Не дожидаясь ответа, он уехал в свое подмосковное имение на 2 дня. Разумеется, пишет Соловьев, этот поступок оправдать было нельзя. Он объяснялся тяжким положением начальника, при чувстве своей беспомощности, одиночества. «Все разъезжаются, — мог думать старик, — бросают свои должности, оставляют меня одного. Но что я один сделаю? Чем помогу?» Разумеется, пишет далее Соловьев, его 2-дневное отсутствие не было бы замечено, если бы на другой день отъезда фельдмаршала, 15 сентября, не произошел в Москве бунт. Бунт сопровождался страшным, отвратительным, небывалым явлением — убийством архиерея. Соловьев, книга 15, страница 134. Екатерина II, несмотря на немедленное возвращение Салтыкова в Москву и восстановленный им порядок, обвинила генерала-губернатора во всех беспорядках и, немедленно согласившись на его отставку, уволила его отдыхать в деревню, где он и умер, всеми забытый. Вот тут-то Еропкин, видя, что столица в опасности, решился самовольно принять на себя управление городом. Императрица прислала графа Орлова, а Еропкину приказал быть его помощником. Салтыкова от должности отставили, и это так его поразило, что он стал хворать. И с год спустя умер, может быть, и раскаиваясь в своем малодушии, что не умел умереть как следовало в отправлении своей службы, а умер с позором в отставке за свой побег. Во время этой чумы в Москве сделался бунт в народе из-за иконы Боголюбской, что у Варварских ворот. Пред нею стали много служить молебнов, а тогдашний архиерей Амвросий, опасаясь, чтоб и здоровые люди, будучи в толпе с чумными, не заражались, из предосторожности велел икону убрать. Вот за это-то народ и озлобился на него. Он жил тогда в Чудове монастыре. Узнав, что народ его ищет, он поскорее уехал в Данилов монастырь. Мятежники бросились туда. Он в Донской монастырь, где шла обедня, и прямо в церковь, которую заперли. Двери народ выломал, ворвался в церковь. Ищут архиерея, нигде нет, и хотели было идти назад. Да кто-то подсмотрел, что из-за картины, бывшей на хорах, видны ноги, и крикнул: «Вон где он!» Стащили его сверху, вывели за ограду. Там его терзали, мучили и убили. Примечание. Бантыш Каменский писал, что причиной поклонения народа иконе Боголюбской был слух о том, что один фабричный будто бы увидел во сне Богородицу, которая сказала ему, что так как находящемуся на Варварских воротах ее образу давно никто не служил молебнов и не зажигал свечей, Христос хотел наслать на Москву каменный дождь, но что она умолила его смягчить наказание, заменив его 3-месячным мором. Фабричный этот поместился у ворот и стал собирать деньги за всемирную свечу, рассказывая всем свой сон. Народ и священники толпами повалили к воротам, стали петь и молиться, собрали сундук подаяний, но сборище во время эпидемии способствовали еще более страшному распространению чумы. И митрополит Амвросий решил перенести икону в церковь, а собранные деньги отдать на нужды воспитательного дома. Московский губернатор Еропкин не советовал Амвросию трогать икону, на собранные же деньги посоветовал наложить печать. Народ, узнав об этом намерении, взбунтовался и с криками «Бейте их! Богородицу грабят!» стал бить в набат и избивать солдат, посланных для наложения печати. Затем кинулись за Амвросием и настигли его в Донском монастыре. Историк писал, один мальчик, приметив вверху полу платья несчастного Преосвященного, закричал: «Сюда! Архиерей на хорах!» Амвросия заставили ответить на ряд вопросов, на которые он отвечал голосом, исполненным твердости и решимости, отечески увещевал злодеев, и они чуть не оставили его, Бантыш Каменский, жизнь Преосвященного Амвросия, архиепископа Московского и Калужского, убиенного в 1771 году. Москва, 1813, страницы 57-58. Убил его, говорят, пьяный повар Раевского. Примечание. Толпа вытащила Амвросия на улицу, и он почти усмирил ее своей речью, как вдруг из соседнего монастырского кабака выбежал пьяный дворовый господин Раевского, человек Василий Андреев, и закричал: «Чего глядите вы на него? Разве не знаете, что он колдун и вас морочит?» Сказав сии слова, он первый ударяет страдальца колом в левую щеку и повергает на землю. Смотря на сие злодейство, изверги забывают свое раскаяние и кидаются также на него. Они мучительным образом били и терзали его до тех пор, пока уже увидели умершего. Избитое и обогренное кровью тело нового сего московского мученика лежало на распутии день и ночь целую. Бантыш-Каменский. Жизнь Преосвященного Амвросия. Страница 58. В то время многие винили Преосвященного, что он оторопел и стал прятаться. Ему следовало дождаться народа в чудо и монастыре и встретить бунтовщиков, будучи в архиерейском полном облачении с крестом в руках. Едва ли бы кто решился поднять на него руку. Конечно, такова была воля Божья, чтоб он получил мученический венец. Но жаль, что по малодушию своему он не усмирил народ, а устрашился его и через то сам пострадал. Усмирять народ пришлось Еропкину. Примечание. Расправившись с архиереем, народ стал искать Еропкина, угрожая его лишить жизни, как и всех докторов. Но тот уже направлялся в Кремль с полком солдат. Сначала Еропкин попытался подействовать уговорами, но в ответ ему полетели камни. Тогда Еропкин приказал стрелять холостыми зарядами. Увидев, что народ это не устрашило, приказал зарядить картечью. Усмирение продолжалось 2 дня. Подробнее смотри Пыляев. Старая Москва, страница 36. Подавлением чумного бунта командовал Григорий Орлов, который собрал тогда несколько солдат Великолуцкого полку. Бантыш-Каменский. Жизнь Преосвященного Амвросия, страница 61. Государыня прислала ему Андреевскую ленту и хотела пожаловать несколько тысяч душ крестьян, но Петр Дмитриевич обрадовался ленте, а вотчин не принял. «Нас с женой только 2, детей у нас нет, состояние имеем. К чему же нам еще набирать себе лишнее?» Примечание. Андреевская лента — один из знаков ордена Андрея Первозванного в виде голубой ленты, носимой через правое плечо. Право носить ленту давалось только с получением одного из высших орденов. Он имел свой дом на Остоженке, тот самый, где теперь коммерческое училище, отчего и переулки, что возле, называются один Малый Еропкинский, другой Большой Еропкинский. Когда впоследствии Петр Дмитриевич был сделан московским главнокомандующим 1786-1790 годы, он не захотел переехать в казенный дом, а остался жив в своем и денег, отпускаемых из казны на угощение, не принимал. Во время посещения императрицу Екатерину II Москвы он давал ей праздник у себя в доме, и когда она его спросила, что я могу для вас сделать, я желала бы вас наградить, он отвечал: «Матушка-государыня, доволен твоими богатыми милостями, я награжден не по заслугам, Андреевский кавалер и начальник столицы, заслуживаю ли я этого?» Императрица не удовольствовалась этим ответом и опять ему говорит: «Вы ничего не берете на угощение Москвы, а между тем у вас открытый стол. Не задолжали ли вы? Я заплатила бы ваши долги». Он отвечал: «Нет, государыня, я тяну ножки по одежке, долгов не имею, а что имею, тем угощаю, милости просим, кому угодно моего хлеба, соли откушать. Да и статочное ли дело, матушка-государыня, мы будем должать, а ты, матушка, станешь за нас платить деньги? Нет, это не приходится так». Видя, что Еропкину дать нечего, императрица прислала его жене орден святой Екатерины. Примечание. Белый крест на пурпуровом фоне в руке святой великомученицы Екатерины, а в центре креста другой, меньший крест, в лучах. Орден был учрежден Петром I для своей жены. Им награждались дамы императорской фамилии и иностранные принцессы. Исключения могли быть сделаны только для лиц, оказавших чрезвычайную услугу государству. Так Петр III наградил им свою фаворитку Воронцову, а Екатерина II пожаловала его Дашковой. Смотри об этом. Дашкова, записки, страницы 51-61. Знаки ордена, большие и малые кресты, отличались друг от друга только размерами. До поступления в должность главнокомандующего Москвы и потом, когда за старостью лет он отказался от службы, Петр Дмитриевич и жена его живали у нас по соседству и бывали у батюшки. Он никогда не приезжал, не прислав осведомиться, батюшка дома ли, и, ежели посланный узнает, что дома, то велит доложить, что Петр Дмитриевич и Елизавета Михайловна приказали узнать о здоровье и спросить, можно ли их принять тогда-то. Этого мало. Приедет Петр Дмитриевич цугом в шорах, с верховым впереди, и остановится у ворот, а верховой трубит в рожок, и когда выйдут и отворят ворота, и тоже из рожка ответят с крыльца, тогда он въедет. Примечание. Цугом в шорах. Выезжать в таком экипаже разрешалось лишь лицам, принадлежащим к первому, пятому классам. Он был высокого роста, очень худощавый, несколько сгорбленный, весьма приятной наружности, и, кто его помнил с молоду, сказывали, что он был красавцем. Глаза у него были большие, очень зоркие и довольно впалые, нос — орлиный. Он пудрился, носил пучок и был причесан в три локона. Он был очень умен, благороден и бескорыстен, как немногие. В разговоре очень воздержан, в обхождении прост и безо всякой кичливости, чем доказывал, что вполне заслуживал наград, которые получил. Жена его, Елизавета Михайловна, была удивительной доброты и не могла видеть ничьих слез, чтобы не постараться утешить, и когда делала кому добро, то первый уговор ее был, чтоб это оставалось тайной. Рассказывали в то время, что одна соседка приехала к Елизавете Михайловне, убивается, плачет, что у ее сына пропали казенные деньги. Как это случилось, я теперь уж не умею передать. И что, ежели он не внесет, то его мало что из полка выгонят, его сошлют. Еропкина стала сперва спрашивать, да что твой сын-то, мать моя, не матишка ли? Или, может, статься, не в карты ли он проиграл? И когда она уверилась, что это было не по собственной вине сына этой соседки, а по несчастному случаю, принялась утешать ее. Да ты, голубка, не плачь, помолись Богу, Бог-то и пошлет невидимо. А много ли пропало-то у него? — спросила она. — Много, матушка, очень много, и не выговоришь. 5000! А, эк, беда какая! И подлинно, что немало. Легко ли сколько? Я готова бы тебе помочь, душе-то больно много. А вот погоди плакать-то, обожди здесь меня. Сама остановись на молитву, а я пойду посчитаю, увижу, чем могу тебе помочь. И пошла к себе. Выходит, немного погодя. «Ну что, молилась ли Богу, голубка моя?» — спрашивает соседку. «Молилась, моя родная. Ну, пойдем же ко мне». Привела ее в свою комнату и говорит ей, «Положи 3 поклона земных пред образами и бери, что завернуто в бумагу под образом. Только не развертывай и не смотри, пока домой не вернешься». Та ей в ноги благодарить. «Постой, постой, выслушай, что я тебе скажу. Поклянись пред образом, слыши, что ты никому не скажешь, что я тебе в беде пособила, а то начнут благовестить, что Еропкина деньги раздает. Сохрани тебя Бог, ежели я только узнаю, что ты про меня болтаешь, тогда ко мне и на глаза не кажись». Она продержала гостью у себя весь день, и как-то и не хотелось посмотреть, что завернуто в бумагу, а слушаться не смела. Приезжает домой, смотрит — 5000 рублей. Можно себе представить ее радость. Она сдержала слово, и пока Еропкина была жива, никому не рассказывала, и открыла это уже после ее смерти. Это один случай, который я запомнила, а их было много, потому что она делала много добра. И про Петра Дмитриевича припомнил я еще один случай, очень замечательный. У него был приятель Собакин. Как по имени не запомню, знаю только, что они во время чумы вместе служили в Москве. Собакин был бездетный. Все имение следовало его родному племяннику, сыну нашей родственницы, Соковниной, бывшей за Собакиным. Дядя рассердился на племянника и вздумал лишить его наследства. Приехал к Еропкину. «Я, братец мой, к тебе с просьбой. Ты знаешь, я тебя люблю, детей у меня нет. Желаю отдать тебе все свое имение». «А твой племянник?» — спросил Еропкин. — Мерзавец, матишка, ждет моей смерти. Ничего ему не оставлю. — Ну, как угодно, а я не приму. У меня тоже нет детей. — Так ты, стал быть, отказываешься? — спрашивает Собакин. — Отказываюсь. — Ну, хорошо. Жаль, что тебя прежде не знал. Друзья перессорились и расстались.